Глава 19. «Ну вот и все, ребята», — прочел Босх на могильной плите Мела Бланка, чей голос звучал в тысячи с лишним мультфильмов. «Хороший был парень», — заметил подошедший Холлер. «Сколько ты отдал?» — спросил Босх. 2 сотни. Вполне выгодная сделка, но мне нужен клиент, который хорошо заплатил бы мне. Может, надо было предложить ему какую-нибудь картину?» У меня не создалось впечатления, что Гаскон увлечен живописью. Беседуя, они шли по кладбищенским лужайкам, стараясь не наступать на могилы. В своем заключении коронер называет время смерти между 10 и 12 часами ночи, сказал Холлер. Нам скажут, что вилка слишком большая, и Фостер мог успеть добраться до дома Паркс. Но присяжные поймут, что сторона обвинения пытается растянуть этот промежуток, возразил Босх. Да и зачем ему мчаться в западный Голливуд, насиловать и убивать Лекси Паркс после того, как он провел 2 часа с этим трансвеститом? И, наконец, выехав отсюда, он направился не в западный Голливуд, а в противоположную сторону. Это все понятно. Я просто перебираю аргументы, которые может выдвинуть обвинение. На этом видео слишком много машин въезжает на стоянку мотеля и выезжает оттуда. Скажут, что он мог прыгнуть в любую из них и отправиться делать свое черное дело. Босх не стал спорить. Прилив энтузиазма, охвативший его при обнаружении возможного алиби, начал спадать. «Я хочу сказать, что нам надо быть готовыми ко всему», — произнес Холлер. «А наша находка, разумеется, может пригодиться». Босх кивнул и спросил. «Сколько времени понадобится твоему специалисту, чтобы обработать запись?» «Не знаю», — ответил Холлер, — «но поручу сразу же». «Правильно». Некоторое время они шли молча. Босх автоматически читал имена на надгробиях, но не мог вспомнить людей, которые их носили. «О чем задумался?» — услышал он голос брата. «Да обо всем сразу. Полно возможностей, море версий. Надо изучить отчет об убийстве Алина». «По его номеру прошлись с пылесосом», — сказал Холлер. «Собрали волосы и волокна, а также сняли отпечатки пальцев. Наверное, среди всего этого материала есть вещественные доказательства того, что Дакуан там был. И видеозапись с его фургоном сделана как раз 9 февраля», — добавил Босх. «Да, ты молодец, что откопал ее. Потому-то я к тебе и обратился за помощью». «А я думаю, ты обратился потому, что мне можно не платить». «Какой вздор! Само собой, я тебе заплачу. Ты же у нас заказываешь музыку». «Это уже не вздор, а полная чушь. Твой сыщик рано или поздно тоже добрался бы до этого видео». «Возможно». «И как именно ты будешь действовать? Если скажешь сейчас, что хочешь познакомиться с результатами судебной экспертизы по делу Алина, то раскроешь свои карты обвинению. Ты разве не против этого?» «Я всегда против того, чтобы раскрывать что-либо обвинению. Посмотрим, что моя сотрудница сможет сделать с видео, а потом уже объявим, что у нас есть запись с этим автофургоном». «Как скажешь», — кивнул Босх. «Я вообще-то думаю, что тут шансов мало, особенно по части отпечатков. Если кто-то убил Алина в этой комнате, то, скорее всего, стер их. Если бы сыщики обнаружили в номере отпечатки пальцев Фостера, то пошли бы к нему в тюрьму и спросили, что он знает об Алине. Или связались бы с департаментом шерифа и не стали бы вмешиваться. Во всяком случае, убийцей не мог быть Дакуан, так как он в это время сидел за решеткой». «Слышу речь истинного адвоката. Прежде всего, надо отмазать клиента». «Неплохо бы и тебе почаще думать об этом». «Вероятно». Казалось бы, на этом разговор можно было и закончить, но они продолжали расхаживать среди могил. На одной из них стоял памятник с коленопреклоненным ангелом. Крылья его были расколоты и частично отломаны. Очевидно, он был скинут когда-то на землю то ли вандалами, то ли землетрясением. Босх нарушил молчание. «Я могу пока попробовать неофициально добыть кое-какую информацию и заглянуть в отчет о расследовании дела Алина. Постараюсь не наследить». «Да уж, пожалуйста». «А ты, мне кажется, тоже должен кое-что предпринять». «Что именно?» — спросил Холлер. «Обратиться в компанию, которая делает для тебя тест ДНК, и узнать, не могут ли они провести также тест на НСП». «Что еще за НСП?» «Наличие следов презерватива». Я не улавливаю. Если твоя лаборатория подтверждает, что это ДНК Фостера и их тестам можно верить, то надо ведь найти объяснение, как она попала в дом Паркс. Если твой клиент невиновен, то каким образом добыли его ДНК и переправили туда? Холлер застыл на месте. «Черт побери!» — воскликнул он. «Это же ценнейшая мысль! Благодаря этому я смогу много чего сделать в суде. Да, Босх, это здорово!» «Не спеши радоваться. Никаких вещественных доказательств у нас пока практически нет. Но я стараюсь их добыть». «По идее, криминалистическая лаборатория шерифа должна проводить тест на НСП. Она не станет этим заниматься. Она находится в том же здании, что и лаборатория УПЛА». И я точно знаю, что ни та, ни другая не включают этот тест в программу анализов. Это слишком дорогостоящая процедура. Ее выполняют только по спецзаказу, да и тогда стараются спихнуть эту работу коллегам. Я помню только один случай, когда проводился тест на НСП. Образец тогда послали в Сан-Диего. У них в лаборатории работал некий Black Dutch, который на этих презервативах собаку съел. Но он, по слухам, ушел на пенсию. «Ну и что?» — сказал Холлер. «Мало разве специалистов, уволившихся с государственной службы, работают в частном секторе?» «Да, конечно, возможно, и он поступил так же». Холлер улыбнулся. Идея провести тест на НСП целиком завладела им. «Куда ты направишься сейчас?» – спросил он Босха. «Не хочешь посмотреть тот переулок, где оставили тело Алина?» Босх несогласно замотал головой и в этот момент заметил какого-то франта, следовавшего за ними по территории. «Нет, сначала надо посмотреть фотографии того места и получить общее представление о нем, без этого не имеет смысла туда ездить. Но не волнуйся, прохлаждаться я не буду, с убийством Паркс еще целая куча дел». Сказав это, он вдруг подумал о пустой шкатулке из-под часов. «Если они в ремонте, то почему шкатулка дома?» «Да я на этот счет и не волнуюсь», — ответил Холлер, и, взглянув на затерявшуюся среди травы ближайшую могильную плиту, добавил: «Смотри, Карл Свитцер, Алфалфа, из «Пострелят». Я мальчишкой увлекался этими фильмами, смотрел все повторы». «Я тоже», — откликнулся Босх. «Умер совсем молодым», — заметил Холлер, указав полированным носком туфли на выбитые в плите даты. «Всего в 31 год». «Его застрелили во время драки из-за собаки». «Ты шутишь?» — Холлер удивленно посмотрел на Босха. «Да нет, так и было. И стрелявшему не предъявили обвинения, решили, что это была самооборона». «Меня поражает, что ты знаешь такие подробности. Откуда?» «Когда не было срочных дел, я читал отчеты об убийствах, хранящиеся в полицейском управлении». «Хочешь сказать, что ты запомнил детали убийства 1959 года, прочтя отчет?» «Я, конечно, не помню все, что читал, но некоторые случаи запомнились. Алфалфу и все, что связано с ним, трудно забыть». «Да, Гарри, похоже, отставка нисколько не снижает твоего рвения». «Поживем, увидим». Они развернулись и направились к своим автомобилям.